Кадровик 3.0. Глава 1. План побега. Скрипучая телега нам досталась, но тут не до жиру. Какую нашли, такая и досталась. Хорошо, хоть кролл выносливый, не очень быстрый, но мощный. Тянет совершенно не останавливаясь уже полдня и, скорее всего, тянуть будет и дальше. А ведь по проселочным дорогам это не так просто. Решаю размять ноги. Спрыгиваю с козел и иду рядом с телегой. Фи все еще спит в клетке. Это, конечно, беспокоит, но потом я смотрю на его блаженное лицо и успокаиваюсь. Выглядит он здоровым и довольным. Пока Феофан смотрит свой лучший сон, несколько раз проверяю свое ощущение огня. В худшую сторону ничего не поменялось, наоборот, только улучшилось. Как только мы выходим из замка, Файербар с легкостью приходит в руку. Иллитит в ужасе отшатывается, как только видит шарик огня, но оно и понятно. Они другим берут и, скорее всего, без особых усилий удерживают в своих пещерах других существ. Нельзя просто так взять и не использовать способность вмешиваться в чужой разум. Думаю, разные существа с превеликим удовольствием охраняют, охотятся и воюют на стороне иллитидов. Черт, а ведь Андрейка представитель довольно страшного народца, получается. Если он готов принять обязательства и ограничения контракта, значит, он все прекрасно понимает. Просто идет на это ради жизни, которую считает правильной. Что же, его выбор. Видимо, в каждой расе есть вот такие принципиальные существа. Возвращаясь к огню, пассивное усиление, судя по всему, не зависит от фея. Думаю, тут играет роль немного другое. Например, жив он или нет. Проверять это мы, конечно же, не будем. А вот все, что касается активного усиления, еще как зависит от фея и от его местонахождения. Я сам даже рядом с Феофаном не могу поставить хорошую защиту. Все же это его умение. Либо я пока просто не понимаю, как это сделать. Сам ставлю только тонюсенький огненный заслон. Ну, собственно, что вспоминаю, то и ставлю. Зато после приключений в замке голос огня слышу четче и понятнее. Возможно, благодаря барьерам, просто лучше на него настраиваюсь. Кажется, еще немного, и я полностью вспомню, как огонь превращается в продолжение меня. Иду рядом с телегой и медитативно считаю шаги. «Витя, вопрос обращается ко мне Андрей. Какую работу ты мне хотел предложить?» Иллитид сидит на козлах и управляет кролом так, будто всю жизнь только этим и занимался. «Слушай, ты же очень многих людей заморочил, и они сейчас не знают, что на самом деле произошло, объясняю. Они не знают, с кем общались и кто реально существовал в их жизни. Нужно как можно скорее их расколдовать». «Ой, это ведь не самая большая проблема», — отмахивается Андрей. «Я могу сказать тебе код, и ты просто сам снимешь с людей заклятие. Как это, удивляюсь. Произнесешь при них фразу «красные шипперки», и они сразу вспомнят, как все происходило на самом деле», — делится Иллитид. «Точнее, у них появится два набора воспоминаний на это время. Сами выберут, какое считать правдой. Настолько все правдиво?» — спрашиваю. «Да, Виктор, настолько. Я в этом хорош. Знаешь, задумчиво говорит Иллитид. Я тут подумал, что в город мне ехать пока не стоит. В замке находилось очень много разумов, а город я помню. Там их еще больше, и я пока теряюсь. Может, мне лучше пока в деревню поменьше поехать, поживу, привыкну, а потом уже в город переберусь». Существо размышляет логично, без подвоха. «Да и с арестованными, как оказалось, я могу вполне справиться сам. Самое главное, не привлекая особого внимания, просто в разговоре болтнуть нужное словцо. Знать будет только Биннинг, а я в стороне останусь. Или вообще код графу передам, пусть он сам с ними разбирается. Если тебе хочется, то можно и в деревню, не вижу большой проблемы, соглашаюсь. Тем более, по твоим словам, проблема с арестованными легко решается. Не вижу особой необходимости настаивать на твоем присутствии в городе. Давай, ведь лучше так», кивает Андрей. «Мы вместе доберемся до города, а потом я поеду в любую деревеньку по соседству. Буду там жить и пытаться понять вас, людей. Вы все очень интересные, разные. Когда буду более-менее готов, дам знать. Тогда можно и о работе поговорить». «Да, без проблем», отвечаю синему существу. «Да и, если так подумать, непонятно, как такого нежданного помощника воспримет граф Биннинг. С иллитидами в прошлом долго боролись, да и сейчас это существо неоднозначное. Предложение с деревней, то, что надо. Можешь поехать в сторону городка Крайнего, там есть белые пещеры, а рядом деревушка, предлагаю. Там у меня есть знакомый дед Михай. Скажешь, что от меня, Сначала он, скорее всего, испугается, но потом обязательно обрадуется. Ты же можешь подчинять всяких тварей, правда? Это вообще не проблема, разводит руками Андрей. Вот и хорошо, радуюсь пришедшей в голову идее. Они живут практически на границе, им твоя помощь будет очень даже к месту. Там часто разные монстры появляются. Если скажешь, что от Виктора, деревенские тебя примут. Не забудь обмолвиться, что ты легко подчиняешь сознание разных существ, включая нежить. Некоторое время Андрей едет, не вступая со мной в разговор. Судя по всему, обдумывает. Нежить подчиняю не всю, возвращается он. Высшую не могу. Монстров заморочить и задержать, опять же, кроме высших, вроде виверн. Тогда твои умения помогут жителям и деревеньке. Обратись к деду Михаилу, не забудь, ловлю себя на мысли, что устраиваю Андрея, как близкого друга. Повозку с кролом мы тебе уже нашли, деньги на дорогу я тебе дам. Месяц-полтора и ты уже будешь там. Не быстро, зато приедешь со своей. Знаешь, Витя, это хорошая идея. Так и сделаю. Чуть веселее соглашается Иллитит. Там я как раз смогу познакомиться с вашими людьми. Мне не повезло по пути, встретил не тех людей. Теперь буду опытнее. Только что делать с моим видом? Я уже все придумал, сообщаю. Капюшона и тканевой маски на первое время вполне достаточно. Скажи, ты сможешь создать иллюзию своего лица во время разговора? Я никогда не пробовал, задумчиво отзывается Андрей. Кролл тянет телегу, чуть мотая головой, выпрашивает морковь. Надо бы проверить мешки в телеге, вдруг там есть лакомство для животины. Запрыгиваю в телегу и продолжаю разговор с Иллитидом. Давай попробуем сейчас, ты же подменил реальность людям из мастерских, здесь еще проще. Со временем научишься взаимодействовать с людьми без прямого подчинения. Поможешь им с торговлей, уверен, они это оценят. Так и сделаем, соглашается Андрей. Отлично. Сейчас мы доберемся до города, а ты вовремя дороги потренируешься. Развязываю туго набитый мешок, он доверху забит морквой. Достаю несколько штук и кидаю кролу. Тот ловит их языком почти у самой дороги. Скоро фей должен проснуться, продолжаю мысль. На нем и потренируешься. Я не сплю, не сплю. Феофан просыпается у себя в клетке. А я что, нарушитель? Фей оглядывается и замирает. Видимо, замечает фигуру на козлах. Ты кто, почему я в клетке? Драктлоск оборачивается к фею. Не ешь меня, мозгожрун. Феофан тут же укрывается плотным огненным щитом. Фе, сожжешь ведь всю повозку. Кидаюсь к фею. Витя, радостно кричит Феофан. Огненный щит сразу пропадает. Витя, фей снова оглядывается и топчется на месте. А почему я в клетке? Вот, славно, ты вовремя проснулся. Клетка открыта, фе, объясняю растерянному существу. Там целая стенка поднимается. Ты так хорошо спал, что мы решили тебя не беспокоить. Тем более после сонной травы ты и не беспокоился. Феофан смотрит с опаской в сторону мужика на козлах. Ведь мне показалось, или нашим кролом сейчас управляет Иллитит. Фей растерянно опирается на стенку клетки и оседает на пол. Трет глаза и снова смотрит на Андрея. Иллитит, переспрашиваю сквозь смех. Ну, не то чтобы показалось. Нет, не показалось. Витя, ты совсем дурной? Феофан как ошпаренный подскакивает на ноги. Это же Иллитит, они людей жрут. Не переживай, успокаиваю напарника. Этот не такой, он людей жрать не будет. У нас с ним контракт. И ты решил, что твой контракт его остановит? Продолжает паниковать фей. Ты же живой, показываю ладонью на фея. Я живой, нормально все. Нет, ты однозначно под контролем этого синего мозгожруна. Феофан чешет подбородок и ходит по клетке туда-сюда. Им нельзя доверять. Почему? Спрашиваю. Алене можно, тебе можно, почему ему нельзя? Феофан теряется с ответом. Так потому что он Иллитит, он враг. Находится с ответом фей. Это не совсем так, фе, объясняю. Выдыхай, он с нами только до города. Фей с опаской смотрит на Иллитида. Как мы вообще оказались в повозке? Продолжает сыпать вопросами Феофан. Мы же в столице были. И, вообще, какого лешего ты ему помогаешь? Потому что без него мы могли бы и не выбраться, фе. Фей смотрит на меня ничего не понимающим взглядом и снова садится на пол клетки. Выбираться он из нее, судя по всему, не торопится, боится. Так, расскажи мне, что я пропустил, ведь, пожалуйста. С надеждой смотрит на меня Феофан. Вспоминаю то, что происходило полдня назад. Что тебя беспокоит? Спрашивает Андрей. Видимо, я нехило так меняюсь в лице, и Иллитит это замечает. Ты, знаешь, говорю Андрею, Похоже, вернулся хозяин замка. И меньше всего я ожидал увидеть именно этого человека. Внутри у меня смесь разочарования и удивления. Вот от кого, а от графа Беннинга подобного не ожидал. Хозяина замка еще нет, заверяет Андрей. Как нет, удивляюсь. Вон там, внизу, охрана и граф Беннинг. Показываю ладонью на карету с гербом графа. Я в ваших людских званиях не очень понимаю, мотает головой и летит. Он подходит ближе ко мне. Андрей ростом на голову выше меня, а ведь сам я не очень-то маленький. Выглядывает во двор. Нет, это точно не хозяин замка, повторяет он. Я этого человека тут ни разу не видел. Фух, выдыхаю. Тогда постарайся не вмешиваться в его мозг. Прошу повеселевшим голосом. Этот человек нам в любом случае важен. Судя по действиям графа, прямо сейчас он раздает указания. Активные жесты руками и громкая речь. Даже не собирался, безразлично отвечает Андрей. Говорю же, без особой надобности я этого не делал и делать не собираюсь. Почти привыкаю к манере его разговора. Иллитиды разговаривают только через разум людей, если верить существу. Именно поэтому весь диалог происходит у меня в голове. Вот только отвечаю вслух, отвлекаюсь от разговора и снова смотрю во двор. Там суетятся стражники, а граф все так же активно машет руками. Очевидно, что-то идет не по плану. Стражники разбегаются по всему двору. И если в хлев и в хозяйственные постройки они врываются сразу с ноги, то внутрь донжона стража попасть не успевает. Наблюдаю яростное сопротивление со стороны замка. Более того, стражу невидимой волной отбрасывает от центральной двери. Ворота в основной замок захлопываются у них перед носом. Интересно, значит, мы с тобой сейчас выступаем в качестве маленького засадного полка. Так, получается, говорю Андрею. Судя по всему, у наших что-то пошло не так, комментирую сцену во дворе. А что сейчас происходит в замке, ты понимаешь? Да, прекрасно, кивает и летит. Большая часть охраны скопилась внизу. Это ниже перехода в казематы. Ага, понятно, отвечаю. То есть туда, как раз, пошел начальник стражи. Да, подтверждает Андрей. Именно там вход в основной зал донжона, в жилые помещения и в сокровищницу. Здесь только проход к лаборатории и больничке. В больничке сейчас нет никого. Вместо доктора работает вот этот алхимик, показывает на закрытую дверь камеры. Отлично, говорю я и потираю руки. Вызываю Алену. Девушка нехотя появляется. Здесь лучше, Виктор. Но хочется уехать подальше, сообщает нежить. В лаборатории она чувствует себя увереннее. Видимо, здесь самая высокая точка, и блокировка замка ощущается чуть меньше. Толстый камень вытягивает не только магию, но и силы. Нужно спуститься вниз, объясняю Алене. Помнишь, я тебе говорил запомнить место? Нежить кивает. Недовольство на лице никуда не уходит. Возьми в каморке ключ и отомкни самую ближайшую дверь к лестнице. Продолжаю описывать задачу. За ней находится большой орк. Жду, пока девушка усвоит информацию. После этого возвращайся ко мне. Мы будем спускаться вниз, и ты постараешься подкормиться. Делаю еще одну паузу. Нежить показывает, что все понимает. С этого момента все стражники, которых ты сможешь почувствовать, твои. Все-таки они теперь наши враги, раз не подчинились графу и фактически на него напали. Снова смотрю во двор. Из стен замка обстреливают Беннинга и его людей. Причем, стреляют не только из амулетов. В охрану графа летит россыпь стрел. То есть стража замка атакует вполне себе насмерть. Запомни, среди стражи невинных людей теперь нет. Можешь кормиться всеми, кого увидишь. Стреляют из амулета или из лука, съедай. Главное, постарайся так, чтобы никто тебя не заметил. Ты поняла? Спрашиваю девушку. Да, поняла. Чуть повеселевшим голосом отвечает Алена. Извини, Виктор, а я могу осушить вот эти два кристалла? Девушка жадным взглядом смотрит на два найденных в лаборатории накопителя. Да, пожалуйста, забирай, говорю ей и передаю кристаллы. Они разве подходят тебе? Пресная каша без молока, отвечает нежить. Поддержка сил. Тогда без проблем, пользуйся, разрешаю. Алена без промедления перемещается к накопителям и впитывает сначала один, следом второй. Девушка прямо на глазах становится более живой, как бы смешно это ни звучало. Нежить исчезает. Буквально через минуту наблюдаю из окна очередную волну нападений. Видно, что у Беннинга точно есть защита. Она поглощает молнии и отбрасывает стрелы. За графа и его безопасность я практически спокоен. Стражники вокруг Беннинга тоже активно обороняются с помощью защитных амулетов. Стрелы противника встречают сопротивление и разлетаются в противоположные стороны. Все бойцы грамотно используют укрытия, абсолютно у всех есть щиты. У некоторых попроще, у тех, кто ближе к Биннингу, посильнее. Усиление пока не требуется, ни одного убитого не вижу. Раненые есть, но пока непонятно, как много и сколько конкретно со стороны наших. Скорее всего, тех, кто в замке тоже порядком потрепали. Кажется, Биннинг подозревал неладное. Именно поэтому с ним пришли люди, можно сказать, небольшая укомплектованная армия. Те, кто сейчас воюет с ним, определенно были предупреждены, иначе зачем брать с собой оружие и защиту? Ладно, смотреть на это можно вечно, нужно постепенно помогать. Жду данные от Алены. Все, Виктор, я выпустила чудовище, он выбежал, я его не тронула. Все, как ты мне говорил, отчитывается нежить, замечательно, теперь нам нужно пугнуть его, чтобы он не побежал в нашу сторону. Направим его, куда надо, то есть вниз, размышляю вслух. Алена исчезает в браслете. Подхожу к лестнице и смотрю вниз. Ну что, пошли, пора аккуратно помочь нашим. Зову за собой Андрея. Спускаться по лестнице не менее сложно, чем подниматься. Все-таки крутизна приличная. Да еще и клетка с Феофаном неудобно болтается и бьется о ноги. Фей лежит внутри и только причмокивает во сне. Проходим два пролета. На этажах кто-нибудь есть? Спрашиваю Иллитида. Нет, они все внизу. Тут в основном склады и дополнительные спальни. Сейчас нет никого живого, отвечает Андрей. Славно, говорю. Главное, чтобы со спины не зашли, не зайдут. Я почувствую и скажу. Это в моих же интересах, очень кстати предупреждает Иллитид. Я в боевом отношении ноль. Спускаемся все ниже. Более отчетливо слышатся звуки битвы и крики стражников. Основной посыл следующий. Продержаться нужно недолго. Скоро подойдут маги и граф Дейли. Эту фамилию я уже видел в отчетах и бумагах в кабинете Биннинга. Человек из финансового центра. Министр финансов. Плохо. Один из трех по весу силы. Если еще придут маги, значит, перед этим они успели договориться. У короля шансов не особо много, получается. Итак, если финансисты договорились с магами и поделили будущую власть, то король для них лишний. Надеюсь, у Биннинга есть время на то, чтобы подготовиться, поскольку развязывать войну против магов без подготовки – это самоубийство. Вообще, если так подумать, то вряд ли все маги готовы выступить в едином порыве против короля. Многие из них связаны клятвами. Опять же, не забываем про служение государству. Да и на границах, как бы то ни было, бьются именно военные маги. И бьются они именно за королевство, а не за внутренние свары. Ладно, это все лирика и совершенно ненужная мне схватка. Конечно, я помогу графу и буду помогать дальше, но только в качестве наемника. Влезать в эти политические игры совершенно не хочется. Помочь сделать удачный расклад Биннингу, почему бы и нет. Тем более, ни в Министерстве финансов, ни среди круга магов у меня знакомых нет. Зато в королевстве уже есть. Если граф воюет против хозяина замка, значит, мы играем на одной стороне. Надеюсь, до открытого противостояния дело не дойдет. Спускаемся по лестнице и добираемся до площадки с выходом. Иллитид касается моего плеча. Никаких необычных ощущений не чувствую. Обычное прикосновение, почти человеческое, если не брать в расчет его облик. Оборачиваюсь. Если ты хотел узнать мое мнение, то прямо сейчас эту дверь не стоит открывать, советует Андрей. За ней тот самый орк, которого выпустила твоя нежить, и он определенно ненавидит всех. Радуюсь, что в коем-то веке на тяжелой дубовой двери аж два запора, оба закрыты. Сажусь на лестницу, прислушиваюсь к тому, что происходит. Виктор, меня твой граф убьет, как только увидит. Потом только разбираться будет, грустно сообщает Андрей. Сейчас бой, они на взводе. Ты прав, что предлагаешь, узнаю. Выход-то перекрыт, можно попробовать пройти через черный ход, предлагает Иллитид. Через него сторож ходит ночью к хозяйке таверны. Это что за путь? Показать сможешь? Уточняю. Иногда я смотрел глазами сторожа, как раз, когда он выходил, рассказывает Андрей. Там отгибается кусок решетки, и через дыру можно пробраться к конюшням. Через них уже выйти в деревню. Идеально, это просто замечательно, радуюсь. Вот только как нам пройти сквозь битву, тоже не проблема, отвечает Андрей. Сейчас до ворот как раз доберется орк, он отвлечет на себя внимание. Орк, достаточно большая и агрессивная машина, мы пойдем сразу за ним. Слышу тяжелые шаги чудовища, огромный орк пошел вниз, отлично. Теперь и мы можем незаметно выходить. Аккуратно открываю дверь, периодически останавливаюсь и прислушиваюсь к происходящему. Постепенно иду на звуки битвы, стараясь не звенеть клеткой. Она периодически задевает камни. Бой начинается практически сразу. Орк вырывается к воротам и набрасывается со спины на защитников донжона, принося непоправимое опустошение в ряды обороняющихся. Два десятка человек едва сдерживают эту машину для убийств. «Казематы открыты!» — кричит один из командиров стражи, после чего лихорадочно перебирает огромную связку амулетов на шее, находит нужный, активирует его и ничего не происходит. «Все пленники в казематах только что умерли», — флегматично говорит мне Иллитит. «Конечно, он же слышит разумы. А еще, он бы все равно активировал амулет», — продолжает Андрей. «Считает, что при захвате замка не должно оставаться следов экспериментов. Значит, пленники умерли», — говоришь, вздыхаю. «А ведь, если бы ты мне не помог, я бы сейчас окочурился, как и они. Так, к Биннингу я тебя пущу только после предварительной подготовки. Я, кажется, тебе жизнь должен». Орк нападает. Мы аккуратно пробираемся за спинами стражников. Алена расчищает нам дорогу, уничтожая всех стражников, которых видит. Берет только одиночек, к группам не приближаемся. Все-таки тут друзей у нас нет вообще, а после выходки командира стражи, все остатки сочувствия исчезают напрочь. В любом случае, прямо сейчас мы мимоходом, но вполне весомо помогаем графу. Быстро проделываем те же манипуляции, что видел Андрей в голове сторожа, и ожидаемо вваливаемся в сельскохозяйственную пристройку. У стены стоит разгруженная телега с припасами и едой для кролов. На козлах покоится бывший возница телеги. Кажется, ему в голову прилетела случайная стрела. Кролл флегматично жует и не обращает на нас внимания. Аккуратно стаскиваем возницу с козел, оставляем тело рядом с тюком сена. Сами забираемся на телегу. Я вместе с клеткой сажусь подальше, а Иллитит седлает кролла. Действуем не сговариваясь. Как можно быстрее уезжаем от замка. Вот так примерно мы здесь и оказались. Заканчиваю рассказывать фею про наше путешествие. Удивительная история. Феофан чуть ли не хлопает в ладоши. Грустно только, что меня рядом не было, ворчит фей. Рассказ быстро отвлекает его внимание от Иллитида. Я же мог тебя потерять, озадаченно замечает фей. Вот не бережешь ты себя, ведь, много раз тебе говорил, не бережешь. Да уж, задумываюсь. Феофан как ни в чем не бывало подкладывает под голову свою сумку и устраивается на полу клетки. По пути успевает прихватить большую морковку, которая высыпалась из мешка. Стены в клеточку фея нисколько не смущают. Как ты будешь обороняться по пути в деревню? Обращаюсь к Андрею. Приманю небольшого волка или собаку, ну, или еще какую-нибудь живность. Со мной поедет, будет охранять. Ничего страшного, для дороги по людскому королевству этого вполне достаточно. А если попадутся бандиты? Предполагаю, они не попадают под наш договор, отвечает Андрей. Так что поедут со мной, будут защищать меня дальше. Ничего страшного. А если нападут напрямую, то контракт разрешает их подчинить, будет у меня и человеческая защита. Это справедливо, никаких возражений, соглашаюсь. Крайний найти сможешь, я ведь направление не подскажу, меня на дирижабле везли. Но, судя по времени, тебе до крайнего в таком темпе добираться минимум месяц. Месяц или два, какая разница, пожимает плечами синий. Спасибо за мою жизнь. Направление на городок узнаю у людей по пути. Маска и капюшон, как договаривались. Понятно. Без денег тебя тоже не оставлю. Поворачиваюсь фею и киваю на сумку под его головой. Феофан с неохотой лезет за деньгами. Достает мешочек. Смотри, тут 30 золотых. На дорогу и на обустройство должно хватить. Это большая сумма. Доставай по одной монетке и, смотри, чтобы тебя не обманывали. Виктор, концепцию денег я представляю, усмехается Иллитит. Не обманут. Через пару часов поля и леса заканчиваются. Все это время Иллитит тренируется в наведении легкого морока и довольно быстро нащупывает этот момент. Последние полчаса ни я, ни фей уже не видим его отличия от обычных людей. Кажется, что разговариваешь с хорошим знакомым, пытаешься вспомнить лицо и совершенно без вариантов. А когда он снова говорит, снова вспоминаешь, что говоришь со славным знакомым тебе парнем. Вот, именно такое наваждение и оставь. Отлично. Советую Андрею, когда отрабатываем последнюю его идею. Спасибо, ведь, хмыкает Иллитит. Я придумал транслировать тебе ощущение самого себя. Почти зеркало. С отличиями, конечно же. Да и лицо, По идее, в памяти задерживаться не должно. Знаешь, а работает. И работает просто шикарно. Сокрушительная разновидность обаяния. Вот кроме шуток, задумчиво тяну я. Это так, добавляет фей. Только ты очень наглый и немного хамоватый получился. Но мне нравится. Ну да, смеюсь про себя. Зеркало же. Каким-то образом Андрей включает нас обоих в свой безмолвный разговор. За тренировками путь становится короче. И сами не замечаем, как после леса перед нами открывается вид на столицу. Что же, говорит Андрей, тут нам пора расстаться. Спрыгиваю на землю. Фей продолжает сидеть в клетке. Снимаем Феофана из повозки вместе с ней. Пусть немного понаглеет, придет в себя. Нашел себе новый домик, видите ли. Удачи тебе, мозгожрун, усмехаюсь. И тебе, маг, надеюсь, еще увидимся, мысленно улыбается Андрей. И, кстати, фей, не человек, со смехом разворачивает повозку синий. Но кролишка, пошла, слышу эхо в голове, что он имел в виду, Витя. Насупившись, обеспокоенно спрашивает фей. Пока не знаю, но вряд ли что-нибудь плохое, смеюсь. Идем в сторону ворот, не больше получаса. Фей без остановки подкрепляется морковкой. Хруст стоит на всю округу. Немного не доходя до ворот останавливаюсь. «Вылазь», — говорю Феофану. Тот непонимающе смотрит на меня. «Фей в клетке, не совсем то, к чему привыкли люди», — объясняю. «Мне проблем не надо». «Вылазь», — говорю. Феофан вздыхает, цепляет на пояс сумку и открывает дверь клетки. Оставляем ее под раскидистым деревом. Спокойно проходим в центральные ворота, никто ничего не спрашивает. Жетон в любом случае, если что, при мне. Идем к серому зданию Беннинга, подходим к стражнику, к графу. Сообщаю. Проходите, стражник без лишних вопросов отступает. Если все прошло гладко, Беннинг должен быть уже на месте. Поднимаюсь на второй этаж, стучусь. За дверью неразборчиво отвечает уставший голос. Граф, разрешите? Заглядываю в кабинет. Виктор, ты жив? Глава 2. Расправь крылья. Жив. Вхожу в кабинет. Тоже рад вас видеть. Сбежал из замка некоего графа Дейли, если его подчиненные правильно фамилию назвали. Решаю не говорить о том, что видел, как люди Беннинга штурвали замок. Витя, не представляешь, как ты меня радуешь. У графа словно открывается второе дыхание. Почему? Спрашиваю, будто бы ни о чем не догадываясь. Я был уверен, что ты погиб, не сдерживая улыбки, радуется Беннинг. Мы отследили карету, которая доставила тебя к графу Дейли, двинулись за ними. У ворот замка наткнулись на ожесточенное сопротивление. Нижние этажи, где располагались казематы, полностью выжжены. Видимо, хозяин замка не пожелал, чтобы кто-то узнал, что и как было в его тюрьме. Я думал, мы думали, что ты там погиб, сгорел вместе с другими заключенными. Повезло, грустно усмехаюсь. Выбрался несколько раньше, еще до поджога. А, так это ты алхимика запер? Получается, высказывает догадку Беннинг, он единственный не дает показания против своих хозяев. Точнее, не так, показания-то он дает, вот только хозяева почему-то у всех разные. Удивительно, что никого это не беспокоит. Черт те, что творится. Граф, тут такое дело, начинаю издалека. Я как раз пришел с решением этой проблемы. Можно сбросить наносное у ваших фигурантов, и они вспомнят реальность. Как это, не понимает Беннинг. Пока я выбирался из замка, ко мне попала ключ-код фраза к воспоминаниям, рассказываю чуть понизив голос. Извините, но магу, который работал на ваших противников, я помог сбежать. Он работал не по своему желанию. Его заставили делать то, чего он не хотел. Посадили в камеру, как и меня. Он тоже своего рода узник. Жаль, Виктор, задумывается Беннинг и потирает виски. Чувствую, что ты не лжешь. Ладно, он помог мне сбежать из замка. Фактически, мы помогли друг другу, объясняю в двух словах. Я предложил ему работать на вас. Брови Беннинга приподнимаются от удивления. Он внимательно слушает. Видно, что предложение его заинтересовало, но граф не хочет подавать виду. Но пока рано об этом говорить, сразу перехожу к сути. Он пока всех боится, так что в ближайшее время на него не рассчитываем. Ключ-код он мне передал. То есть, где он спрятался, ты знаешь. Как бы невзначай интересуется граф. Где он сейчас, переспрашиваю. Ни малейшего понятия. Мы расстались посреди поля. Договорились, что как только он будет готов, сразу даст о себе знать. Когда выйдет на связь, сообщишь мне лично. Безапелляционно говорит Беннинг. Такие маги нам нужны. Кто еще умеет вмешиваться в разум? дело не из простых. Уникумов мало, а таких, чтобы не работали на круг магов, вообще нет. Нам нужен этот маг, Витя, любыми средствами. Я не шучу. Граф перестает скрывать свою заинтересованность и следит за моими реакциями. Как даст о себе знать, обязательно сообщу, соглашаюсь с графом. Будем понемногу готовить биннинга. В общем, у меня есть фраза-ключ. Достаточно ее произнести, и все воспоминания вернутся на свои места. Наведенные останутся, но вторым набором. Две реальности, так сказать. Могу передать вам фразу, если хотите. Нет, мне нужно показать, что на стороне короля есть маги, твердо говорит биннинг, которые в силах снять подобные заклятия. Мы тебя как следует замаскируем, и пойдешь со мной по камерам. Очень ты вовремя появился, Витя. Биннинг выдерживает небольшую паузу и продолжает. Прямо сейчас прямого обвинения графу Дейли я выдвинуть не могу, что я вправе предъявить против него. Знаю только, что тебя схватили его люди. Допустим, примерно знаю, что противоправного происходило в замке. Вот только доказать ни одно, ни второе никак не могу. Уцелевшие стражники называют хозяевами замка разных людей. Хорошие прикрытия для Дейли. И ведь самое главное, никого это не удивляет. Я примерно так и представлял разговор с графом. Молча выслушиваю его размышления. Так, сейчас идешь со мной, командным тоном обращается ко мне граф. Пройдемся по камерам. Ваше сиятельство, я и дома-то не был, после дороги отправился сразу к вам, объясняю. Еще у меня просьба, мне бы сопровождающего, а то ведь я сам назначил встречу девушке и мало того, что не пришел, так еще и опоздал на сутки. Исчез. Неприятно получилось. Нужно объясниться. Девушка важная, коротко уточняет граф. Нет, для меня не очень. Вот только она целительница в академии. И если я не хочу, чтобы у меня вырос второй хвост, имеет смысл побеспокоиться о некотором оправдании. Биннинг устало смеется. Хорошо, я с тобой направлю лейтенанта, нехотя соглашается граф. Если нужно, он ей все объяснит. В академию же надо... Правильно понимаю, очевидно, что биннингу нужна моя помощь, только поэтому он соглашается выполнить мою просьбу. Да в академию, подтверждаю. Ну и славно, выдыхает граф. Тогда сейчас идем по камерам основных фигурантов, а потом с лейтенантом дойдешь до академии. Но утром чтоб у меня, конечно, обещаю. Граф сразу встает. Витя, основные фигуранты в здании, так что, давай, пошли, надолго не задержу. Биннинг продолжает гнуть свою линию. Вздыхаю, не отвертеться, так понимаю, имена основных фигурантов. Граф задвигает кресло под стол и ненавязчиво вводит меня в курс дела. Я тогда на доске их разобрал, там-то все и проявились. Завтра после допросов сверимся, но пока оставь при себе. Знаете, говорю биннингу, есть еще один момент, который вам стоит учитывать. Давай, по пути, Леон, кричит граф светловолосому секретарю. Тот появляется из соседней комнаты и слишком уж сильно удивляется, увидев меня. Хм, дверь закрыть, распоряжается биннинг, и следи, чтобы ни одна сволочь не зашла. Сделаю, ваше сиятельство, парнишка слегка кланяется и отступает в сторону, пропуская нас. Виктор, за мной, зовет биннинг. Граф, настаиваю, мне кажется, это важно. Ну давай, ведь что не так? В голосе слышится накопившееся раздражение. Меня ждали на выходе возле вашего здания и за мной в тот день не следили. Это точно, стараюсь объяснить вкратце, что я работаю на вас, знать особо никто не мог. Именно этот промежуток времени слишком мал. Думаю, либо на выходе следили за всеми, либо фигурантов предупредили заранее. А вот это уже довольно опасно. Значит, мимо вас просачивается информация. Думаешь, крыса завелась? Биннинг вполне серьезно относится к моим словам. Уверен. Процентов на 80, отвечаю с уверенностью. У меня временные рамки совсем не бьются. Нет, конечно, могли отследить Громова и узнать, что он меня приглашает. Дома у меня этим заниматься некому, а у вас, кто знал про его приказ? Или кто-нибудь еще осведомлен, почему я так важен? Хм, Виктор, мне это не нравится, говорит биннинг, но я обязательно об этом подумаю, обещаю. Спускаемся на нулевой этаж. На меня натягивают маску, парик и бесформенную хламиду. Идем по коридору, по двум сторонам расположены камеры, и вот тут открывается разное. После произношения кодовой фразы почти все арестанты впадают в истерику, в том числе и серьезные дядьки. Как ни странно, все по разным причинам. Основа паники очевидна, к людям вломились в голову как к себе домой. Некоторые из арестантов до последнего верят, что работают на государство и отказываются принимать реальность. Здоровый широкоплечий мужик, вообще, умудряется вспомнить то, от чего ему сразу плохеет. Выбить из него не удается ни единого слова. Кодовая фраза никого не оставляет в покое. Каждый из арестантов реагирует, и у каждого история своя. Единственное, что объединяет всех сидящих в камерах, граф Дейли. Почти все вспоминают его фамилию. Кажется, прямо сейчас он приобрел небольшую армию высокопоставленных врагов. Люди в камерах держатся за головы. Видно, что в их подсознании разрастается две разных альтернативных вселенных. Два набора воспоминаний – это серьезное испытание для неподготовленной психики. Людям буквально на пальцах показывают, что прекрасный и добродушный граф Дейли совершил с их мозгами жестокое и неправомерное насилие. После первой волны разговоров с арестантами Беннинг вызывает своих людей. Без сомнений, сейчас пойдет вторая волна арестов. А я, пожалуй, все же, домой. Воспользоваться любезным разрешением графа по своеобразной аренде его человека не получается. Все его люди сегодня вечером заняты. Предлагаю так, Виктор. Утром к вам заглянет лейтенант Громов и вы решите с ним все вопросы. Не предлагает, а скорее утверждает Беннинг. Договорились, соглашаюсь. Утром лучше, чем ничего. Маришка подождет, ничего страшного. Поймет, молодец, не поймет, ну в общем, так тоже бывает. Прощаемся с графом и возвращаемся домой. Феофан после замка выглядит непривычно притихшим. Видимо, тоже переваривает случившееся. Домой приходим позже, чем я рассчитывал. Поход по казематам сильно затянулся. Фей перед сном не требует сходить на ужин. Натрескался морковки по пути, да и в сумке кое-какие запасы у него наверняка имеются, только о них он никому не рассказывает. Ложусь поздно, но просыпаюсь на удивление рано. Привожу себя в порядок и наконец-то сажусь за большой стол в гостиной. Каф, задает привычный вопрос Алена и сразу же ставит передо мной чашку ароматного напитка. Да, мне этого очень не хватало. Последние дни не очень-то радовали вкусной едой. Фей в гамаке активно переворачивается и возится, как только чует аромат кофе. С удовольствием делаю глоток и наблюдаю за существом. Фифан, едва проснувшись, потягивается, спускает ноги из гамака и, не открывая глаза, летит в ванную. На вполне нормальной высоте, а не у самого пола, как обычно. Не скрываю своего удивления. На уровне груди и выше фей летает только из-под палки или в действительно экстренных ситуациях. Алена тоже смотрит с изумлением. Фей летит, не обращая внимания на высоту, потирает ручками глаза и снова потягивается. «Фе, ты же летаешь!» «Все-таки решаю озвучить это событие!» «Кто?» «Я!» Сонный фей приоткрывает глаза и чуть не падает на пол. «Как это?» Он вращается на месте и старается заглянуть себе за спину. «Я летаю!» «Я летаю!» «Витя!» Делает несколько виражей по комнате. «Видел, как я умею!» Феофан пролетает над диваном и над столом, делает неловкий поворот в воздухе. Главное, он пребывает в полном восторге. Фей замирает после очередного виража, словно не может поверить в происходящее. «Витя, мои крылья живут отдельной жизнью и подчиняются легкой мысли. Фей не в силах сдерживать эмоции. Похоже, мы теперь знаем про подарок нашего синего друга», улыбаюсь. «Я ничего не почувствовал. Спал всю ночь и ничего», удивляется Феофан. «Давай мы лучше не будем его проведывать. Это очень хороший подарок, даже замечательный, но я о нем не просил». Фея грустно садится на стол. «Слушай, просил, не просил, это второй вопрос», успокаиваю напарника. «Важно, что теперь ты по-настоящему летаешь и не боишься, радуйся. К Андрею мы в ближайшее время не точно не пойдем, гарантирую, но любопытное дело, человеческие маги на такие вмешательства не способны, и я в этом почти уверен, иначе граф об этом узнал бы первым». «Ты меня успокоил», чешет голову Феофан и еще раз заглядывает за спину. Раздается стук в дверь, даже не стук, ощущение, будто дверь выносит. «Доброе утро», слышу из коридора голос лейтенанта. Видимо, Алена поспешила открыть дверь, пока она еще целая. Выхожу из гостиной. Громов выглядит неважно, но оно и понятно, человек целые сутки на ногах. «Здравствуйте, лейтенант», здороваюсь и провожаю в гостиную. «Каф?» спрашивает гостя нежить. «Каф?» переспрашивает лейтенант. «Кофе», объясняю Громову. Она плохо разговаривает сейчас. «А, кофе», лейт выдавливает некоторое подобие улыбки. «От кофе я не откажусь. Извините меня за красные глаза и за трапезный вид». «Что вы, не стоит, я понимаю», отвечаю Громову. «Состояние лейта действительно ужасное. Думаю, Как раз этой ночью старались произвести аресты. Слишком уж много вчера получили новой информации. Ночка выдалась тяжелая, поясняет Лейт и отхлебывает принесенный нежитью кофе. Работать пришлось в прямом смысле, не присаживаясь. Некоторые фигуранты все равно умудрились сбежать, включая двух магов. Слова Громова не нуждаются в подтверждении. Лейтенанта в таком виде наблюдаю впервые. Спасибо за кофе, благодарит Громов. Ваша служанка прекрасно готовит. Алена не служанка, поправляю. Да все равно, такого кофе я не пил давненько, говорит Лейт. Нежить стоит возле кухни и подслушивает, ей похвала очевидно приятна. Виктор, предлагаю все же дойти до академии. Я еще час-полтора на ногах и свалюсь, прямо предупреждает Громов. Я вторые сутки на стимуляторах. Помимо прочего успел в боях поучаствовать, но это строго между нами. Так что, давай, побыстрее закончим твое дело. ХМ, быстро собираюсь. Просьба вполне справедливая. Выходим из дома и быстрым шагом направляемся к академии. Все как обычно, без изменений, кроме поведения фея. Феофан гордо летит рядом. Теперь он совершенно не нуждается в переноске или на худой конец в клетке. Обычно он недовольно плетется сзади, но сейчас всем видом показывает свое превосходство. В академию проходим без проблем, показываю жетон мага. Громов кивает охраннику и показывает корочки. Привет, стучусь в кабинет Маришки. Так, Витя, ничего не знаю, мне наплевать, будешь болеть, придешь, там и поговорим, заявляет девушка, как только замечает меня на пороге. Мне нужно объясниться, пытаюсь остановить эмоциональный всплеск целительницы. Я пропустил встречу не по своей воле, меня взяли в заложники и вывезли из города. Проще говоря, украли. В смысле украли, не понимает Маришка. Ты что, Кульмуки, чтобы тебя украсть, вы знаете, это правда, в целительскую заходит лейтенант. Маришка сразу встает и замолкает. Произошло недоразумение, объясняет Громов, мы переглядываемся, и он продолжает, Виктора приняли за нашего агента и его вчера похитили. Это как-то связано с теми арестами, о которых сейчас все говорят. В голосе девушки настороженность и любопытство. К сожалению, да, отвечает Лейт. Мак Виктор стал одной из жертв этих людей. Маришка бросает на меня быстрый и испуганный взгляд. Ладно, прощен, резко говорит девушка. Видно, что она еще не пришла в себя от новостей. Я немного удивляюсь Маришкиной реакции. Вроде ничего не обещал, кроме ужина, а такое ощущение, что она заявила на меня права. Ладно, история вышла действительно неприятная. Спорить с почти взбешенной целительницей, пожалуй, не буду. Извини, что я на тебя накричала, почти сразу произносит девушка. Маришка успокаивается на удивление быстро. Вид у нее вполне спокойный и немного виноватый. Извините, Виктор, разрешите идти? Обращается ко мне уставший Громов. Да, конечно, где меня найти вы знаете, отвечаю и пожимаю ему руку. Я немного в вашем распоряжении, говорит лейтенант и выходит из кабинета. Последние слова Громова вводят меня в ступор. Ты можешь распоряжаться людьми Беннинга, удивляется Маришка не меньше моего. Я, не могу, откуда, отнекиваюсь, пока еще до чего-нибудь неприятного не договорился. А ты знаешь, что это человек Беннинга? Конечно, кивает девушка. Все знают, кто такой Беннинг. Да, я не знаю. Просветишь? Спрашиваю как можно сдержаннее. Это правая рука короля, отвечает Маришка. Единственный человек, которому он доверяет безоговорочно. Да, интересно. Просто графа люди боятся, и к его особе прибегают только тогда, когда все другие способы контроля за чиновниками или за дворянами уже исчерпаны, объясняет девушка. Интересные у меня знакомства, поражаюсь сам себе. Вот и я говорю, интересные у тебя знакомства, маг Виктор, передразнивает меня целительница. Больше ничего не добавишь? Нет, усмехаюсь и резко перевожу тему. У меня к тебе вопрос. Наш ужин еще в силе? Пожалуй, по поводу ужина я, пас, отказывается Маришка. Может, просто пообедаем? Хорошо, тогда зайду в библиотеку и через 3 часа зайду за тобой, предлагаю. Будь готова ко второму рассвету. Идет, идет, вздыхает Маришка. Глава 3. Повелительница страниц. Я говорю, у нее своя жизнь, у меня своя. Оправдываться ни перед кем уж точно не собираюсь. Объяснить, да, это нормально, но не более того, разговариваю с феем по дороге в библиотеку. Выяснять отношения и доказывать свою правоту я не собираюсь. Так девушка тебя сама пригласила, фей подливает масла в огонь. И что, удивляюсь, мы друг другу клятвы не давали. Обижать ее ни в коем случае не собираюсь. Сходим на обед и на это все. Все? Переспрашивает фей, будто не верит. Ладно, это ваши человеческие дела, я в них не лезу. Идет на попятную фей. Идем в библиотеку, как и собирались. Это очень хорошо, что вы пришли. В этот раз нас встречает другая девчонка, рыжеволосая и смешливая. Она поднимает глаза и сразу же узнает меня. Думаю, это и есть та девушка, которая сможет нам рассказать про друга ректора. Слушай, а вот и Леночка Павлова, шепчет мне на ухо фей. Я как раз хотел с ней поговорить, тихо отвечаю и подхожу к стойке библиотекаря. Давно тебя не видела. Очень давно, с доброй улыбкой обращается ко мне девушка. Очень хорошо, что ты зашел сегодня. У тебя как раз закончились кристаллы. Думала, придется своими силами продлевать литературу. Здорово, что вовремя возвращаешь учебники. А я не возвращаю, говорю Леночке. Я пока не могу посещать студенческую общагу. Но с кристаллами проблемы не будет, я уже заряжал. Так я в отпуске была. Только записи сверить успела по каждому студенту. Ну и работы накопилось, еще разгребать и разгребать, жалуется девчонка. Витя, а где же ты живешь? Ты студент, тебя обязаны пускать в комнату. Она за тобой закреплена. Девушка разгребает на столе ворох бумаг и достает мою карточку. Быстро водит по ней пальцами и проверяет данные. Написано, что ты в главном корпусе, продолжает библиотекарь. Проблемы с соседом? Как здорово, что Леночка сама придумывает ответы на свои же вопросы. Очень это ценю. Вроде того, отвечаю, чтобы не вдаваться в лишние объяснения. А живу в городе, недалеко от академии. У меня теперь и домик есть. Ну хорошо, искренне радуется за меня девушка. Здорово, что ты нашел место, где жить. Лучше, чем с невыносимым соседом, по себе знаю. Жила со мной до недавнего времени такая вредная девчонка. Но не будем о грустном. Я за тебя действительно очень рада. Спасибо, Лен. Мне бы учебники за весь курс, возвращаюсь к делу. А лучше за все три курса. Библиотекарь сверяется со списком на столе и отходит к ближайшим шкафам. Опять читать придется? С грустью спрашивает фей. Я тебе перескажу основное, успокаиваю напарника. Прошу, улыбается девушка и передает мне стопку книг. Мне вообще не разрешали этого делать, сменщица сказала. Ты в прошлом году много книг попортил, но я ей не особо верю. Странная она, я-то лучше знаю, как ты относишься к вещам. Всегда аккуратен со всеми книгами. Интересная информация. Странная тактика, отстранить от учебы, еще и учебники не выдать. Благо, хорошие люди у меня везде есть. Беру учебники за все три курса. Сажусь за стол возле окна и принимаюсь их вычитывать. Информация из учебника вспыхивает у меня в голове отдельными предложениями. Очень быстро собираю их в одно целое. Фолианты, я знаю до дыр. Мне хватает 3 часов, чтобы пройтись по всей теоретической части 3 курсов. Фей устраивается на столе с недовольной физиономией, но вскоре засыпает. Если бы не такая четкая память Вити, то пришлось многое выучить. Вспоминать книги намного проще, чем читать с нуля. По большому счету, учить мне ничего не надо. Хватает одного беглого прочтения нужных страниц, чтобы вспомнить все необходимые. Да и заметки Леночки Павловны на отдельных страницах очень помогают. Особо важные темы выделены загнутым уголком или вложенным листом бумаги. Вот она какая, забота о студентах. Нужно теперь все прочитанное попробовать. Про практику нужно будет уточнить. Вспоминаю лекцию, на которой нам рассказывали про экзамен. Нам всего-то нужна информация про наше государство, врагов и друзей. Все остальное мы узнали, пока работали с Биннингом. На экзамене спрашивают только простейшие факты. Потом просят показать простейшие 2 заклятия. С этим проблем тоже нет. Покажу огненный щит и фаербол. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы доказать, что я контролирую магию и могу учиться дальше. Все остальное тоже не является проблемой. Немного исторической и географической теории, немного арифметики, которая даже до интегралов не добралась. Так что приемную комиссию мне будет чем удовлетворить, даже если они будут цепляться ко мне напрямую. А, судя по отношению ректора, они еще как будут. Фей просыпается и прерывает мои размышления. Витя, сегодня мы должны нормально покушать. Я устал, смотрю на его сонную физиономию и с трудом сдерживаю смех, а устал я, пока летал, с крыльями так классно, но тяжело потом, мышцы на спине болят с непривычки, оправдывается Феофан, черт с ним с Иллитидом, поковырялся у меня в мозгах, но это того стоило, летать так здорово, я уже и забыл, а, может и не знал никогда. Фей подлетает высоко-высоко, к самым верхним полкам шкафов. Одна из книг падает на пол и выпускает облачко пыли. Давно ее никто не доставал. Аккуратно, Фея, это же библиотека, говорю фею и посматриваю на стойку библиотекаря. Не хватало нам еще испортить отношения с такой добродушной девчонкой. Извините, Леночка Павловна, просит прощения фея и возвращает пыльную книгу на место. Извини его, повторяю слова фея. Погодите, останавливает нас девушка. Это же теория ухода за магическими существами. Я всю библиотеку перерыла, а вы сейчас ее нашли. И как мне вас благодарить? У меня ж дома сейчас живет небольшой крокодил. Маленький совсем, гоблинский. Никто из магов вывести не мог, а я смогла. Сама вывела из яйца. Просто читать больше надо и желательно сказки. Крокодилы, оказывается, очень их любят. Я вот не знала, безумолку рассказывает Леночка. Только я теперь не знаю, как сохранить его в карликовом состоянии. Вы оба меня, считайте, спасли. Вот это действительно неожиданность. Да и с гоблинскими крокодилами мы отдаленно знакомы. Обращайся, всегда рады. Пользуюсь случаем и прошу оказать взаимную помощь. А можешь немного просветить меня в правилах академии? Кто с кем общается, кого лучше сторониться? С кем дружить, с кем не пересекаться? Фей гордо подлетает к девушке и передает книгу в зеленом переплете. Спасибо, ты такой милый, Леночка Павловна отвлекается на фея. Она с восторгом перелистывает пыльную книгу и еще несколько раз благодарит Феофана. Так что по поводу академии, напоминаю, я не смогу особо помочь с этим вопросом, говорит девушка. Я же всего лишь библиотекарь, да и ты наверняка знаешь, что с нашим ректором лучше быть аккуратнее. Знаешь ведь, вроде того, соглашаюсь, он такой своеобразный человек, и я о том, поддерживает Леночка Павловна, понизив голос. Вот у него еще подруга есть из круга магов. Ее недавно на новую должность утвердили, года еще не прошло. Вот ее лучше совсем не злить, а то отправит ведь в какие-нибудь дикие места. Не выберешься. И придется там тех же крокодилов отстреливать постоянно. И часто они с этой подругой видятся, уточняю как бы между прочим. Ну да, отвечает девушка, немного подумав. Очень много вместе времени проводит. Женщину совет магов назначил. Она сначала ну очень милой была, а потом вдруг обнаружилось, что от нее зависит распределение наших студентов. Тут уж она развернулась по полной. Леночка Павловна прикрывает рот, будто сболтнула лишнего и оглядывается. Но я вам ничего не говорила. Строго между нами. Леночка, ну что ты? Конечно, ничего не говорила. Успокаиваю девушку. Я нем как рыба. В принципе, здесь можно спокойно жить. Просто не как раньше. Если ты спросил о том, с кем лучше не портить отношения, то я ответила как есть. Вот этих двух человек лучше никоим образом не злить. Пожимаю плечами. Допустим, это интересная информация. Извини, еще вопрос. Академия случайно со стражей не общается? Нашу академию охраняют городские стражники. Если не ошибаюсь, задаю еще один важный для общей картины вопрос. Леночка Павловна принимает озадаченный вид. Заметно, что девушка старается помочь. Из академии со стражей может общаться только начальник охраны, Виктор. Никто другой не может, отвечает она. Начальник охраны может принимать свои решения, интересуюсь. Нет, что ты, начальник охраны действует только после слов ректора. Девушка машет руками, показывая, что подобные предположения – полный абсурд. Сам по себе начальник охраны точно решения не принимает. Ну что ты, как это, как можно? Интересно, говорю девушке. Я тут хотел кое-что проверить на момент, когда попал в наше заведение. Да, я знаю эту историю, подхватывает Леночка Павловна. Ты же не один такой. К нам часто попадают приемыши. Ой, извини, пожалуйста. Девушка прикрывает рот рукой. Да ничего, ничего. Показываю девушке, что все в порядке, это нормально. Вот я и хотел мельком глянуть, что происходило в эти годы. А у нас, как оказалось, архивов нет. Лицо девушки меняется, миловидная улыбка стирается, а Леночка Павловна злится и плотно смыкает губы. По распоряжению круга магов все архивы убраны в центральный городской центр. Им не важно, что я описи не закончила и к передаче всю документацию не успела оформить. Сказали вывести без промедлений. Жалуется девушка. Видно, как она болеет работой. Замечаю небольшой беспорядок на столе. Точнее, мастерски организованный хаос. Все бумаги подписаны, разложены сумбурно, но в своей системе. Если тебе нужны архивные записи, Чуть спокойнее продолжает девушка. Лучше смотреть туда. У нас, к сожалению, сохранились документы только за последние 10 лет. Да и то в основном только списки выпускников. Есть, кстати, небольшая статистика 15-летней давности, вспоминает библиотекарь. Отчеты и докладные. Куда распределяли выпускников, какие должности они занимали. Уже несколько лет эта статистика почему-то не ведется. Но там только выпускники и все. То есть ничего интересного, подвожу итог. Да, Леночка пожимает плечиками. А почему нет? Мы же не справочная. Но есть же и хорошие стороны. Стараюсь подбодрить девушку. Место освободили, пыли меньше. Да и работы тоже. Новый фонд книг закупили опять же. Да, любые изменения к лучшему, вздыхает Леночка. Так наш ректор и сказал. Но ты меня прости еще раз. Мне жаль, что все так получилось. Но, на самом деле, про старые события лучше узнавать в городе, а не в Академии магии. В этом есть определенная логика, соглашаюсь. Пока мы мило беседуем с Леночкой Павловной, фей облетает все ряды с книгами. Оказывается, он собрал все тома по уходу за магическими существами. Не стоило, восхищается девушка, принимая книги. Но, признаться честно, я бы до них еще 100 лет не добралась. Ни одна лестница не позволяет добраться с моим ростом до самой высокой полки. Только сейчас замечаю, что худенькая девушка все это время стоит за стойкой на небольшом приступке. Спасибо вам, благодарю библиотекаря. Попробуем найти способ пробраться в городские архивы. Да не переживай, Витя. В архив, конечно, так просто не пускают, но если хочешь, напишу вам прошение в ратушу, предлагает Леночка Павловна. Предъявите его и вам, скорее всего, откроют доступ в архив. Девушка откровенно заботится о том, чтобы у меня все получилось. Конечно, улыбаюсь. Напиши, если можно. Мне это, в общем-то, не очень нужно. Все-таки Беннинг мне уже выдал бессрочный доступ. Вот только вижу, как девушке хочется мне помочь. Почему нет? Не сдерживаю улыбку. Лишним все равно не будет. В этом городе ко мне за каждую бумажку цепляются. Если все получится, и я найду то, что мне нужно, Леночка вполне может считать, что это она помогла. Помогать всегда приятно. Ладно, Фя, обращаюсь к фею. Пойдем, перекусим, что ли, в таверну. Ой, а вы своего фея в таверне кормите? Удивляется девушка. А ему разве можно? Не вредно? Так у нас в академии есть специальные места, где они едят полезную и правильную для них пищу, с полным внутренним убеждением говорит Леночка. Я недавно читала, что привычная нам еда может навредить феям. Нужно держать их на специальной диете. В идеале, это сыроедение. Феи же овощами питаются, поэтому нужно сохранять режим питания как в диком лесу.